Этьен знал только то, что у Суварина была возлюбленная и что ее повесили в Москве. «Дело у нас не шло», — начал Суварин, устремив глаза на светлую ленту канала, просвечивавшую сквозь синеватую колоннаду высоких деревьев. «Мы провели 2 недели в глубокой норе, подводя мину под железнодорожное полотно, но взорвался не царский поезд, а обыкновенный пассажирский. Аннушку арестовали. Она каждый день приносила нам хлеб, переодевшись крестьянкой. Она и зажгла фитиль бомбы, потому что мужчину скорее могли заметить. Судебный процесс занял 6 долгих дней. Я все время был в зале суда, затерявшись среди публики. У Суварина вдруг перехватило горло, он закашлялся, как будто поперхнулся. 2 раза я чуть было не бросился к ней, перепрыгивая через головы зрителей. Зачем? Одним человеком, то есть одним бойцом, стал бы меньше. И когда я улавливал взгляд ее больших глаз, я читал в них: «Нельзя». Он опять закашлялся. Был я на площади в последний день. Шел сильный дождь. Неловкие палачи растерялись, им мешал этот ливень. Они потратили 20 минут на то, чтобы повесить 4 приговоренных. Веревка оборвалась, им не сразу удалось прикончить 4-го. Аннушка все стояла и ждала. Она не видела меня, искала меня взглядом в толпе. Я взобрался на каменную тумбу. Тогда она меня увидела, и мы уже не отрывали друг от друга глаз. И когда ей накинули на шею петлю, она все еще смотрела на меня. Я обнажил голову, взмахнул шапкой, потом ушел. Вновь настало молчание. Канал, словно белая дорога, уходил куда-то в бесконечность. Все так же глухо звучали шаги Этьена и Суварина. Оба, казалось, опять замкнулись в себе. На горизонте бледная полоса воды как будто врезалась в небо светлым пролетом. «Эта судьба покарала нас», — продолжал Суварин жестким тоном. «Мы виноваты были в том, что любили друг друга. Да, хорошо, что она умерла. На ее крови вырастут герои. А мое сердце стало неуязвимым. Никого теперь нет у меня, ни родных, ни жены, ни друга. Рука не дрогнет в тот день, когда придется отнять жизнь у других или отдать свою собственную жизнь». Этьен остановился. Его знобило от ночного холода. Ничего не ответив Суварину, он сказал: «Мы далеко ушли. Давай повернем обратно». Оба медленно пошли обратно к Варейской шахте и, сделав несколько шагов, Этьен спросил: «Читал ты новые афиши?» Утром в тот день везде расклеили большие желтые афиши. Компания изъяснялась в них более определенно и более миролюбиво, обещала принять обратно на работу всех, кто спустится завтра в шахту. Все будет позабыто, даже самые скомпрометированные получат прощение. «Да, читал», — ответил машинист. «Ну и как? Что ты об этом думаешь?» «Думаю, что все кончено. Стадо вернется в загон. Все вы трусы». Этьен стал взволнованно оправдывать товарищей. В одиночку человек еще может храбриться, но толпа людей, умирающих от голода, бессильна. Шаг за шагом они подошли к воре, и, глядя на черное скопище надшахтных строений, Этьен поклялся, что сам он никогда больше не спустится в шахту, однако готов извинить тех, кто спустится. Затем спросил, верны ли слухи, что плотники не успели отремонтировать как следует сруб шахтного ствола. Как обстоит дело? Правда ли, что под давлением породы стенки сруба так сильно выпятились внутрь, что одно из отделений клети при спуске трется о них на протяжении более 5 метров? Суварин, опять став молчаливым, ответил очень коротко. Вчера было его дежурство, клеть действительно терлась о стенки сруба. Приходилось вдвое увеличивать скорость, чтобы пройти этот участок. Однако начальники на все сообщения по поводу сруба раздраженно отвечают одно и то же. Нужно начать добычу угля, а сруб укрепят как следует позднее.